На лице моем появился хищный оскал. Я сорвал с шеи молот Тора, раздавил его и нацепил на палец перстень. Волна кайфа прошлась по телу, и я понял, я сдерживался, я все еще сдерживался, и отпустил себя еще сильнее. Я хотел еще кайфа, еще силы, еще энергии, больше, больше, еще больше. А еще я хотел убить конкурента, того, кто был за границей и толкал антимир мне навстречу, того, кто воровал мою энергию. Мой крик полнился безумием ярости, а граница начала проминаться. Глава 22. Я не помню, сколько длилось это застывшее состояние. Время вообще стало таким условно относительным понятием, что перестало иметь важность. Я давил и тянул энергию. Наступающий антимир продолжал наступать, а я не двигался. И в том месте, где закрепился я, граница постепенно проминалась, вспучивалась и надувалась пузырем в сторону антимира, растягивалась и истончалась. Она делала это медленно. Насколько медленно, сколько было в этом медленно, сколько секунд, часов, минут, дней, вечностей, мгновений, без понятия. Мне было плевать, мне было весело. А потом, постепенно, справа и слева от меня, сверху и снизу начали появляться еще криптонцы. Видимо, тот серокожий Брюс продолжал проводить мобилизацию в параллельных мирах. Причем, делал это эффективно, так как они все прибывали, и прибывали быстрее, быстрее и быстрее. Они включались в работу и принимались помогать. Их помощь была заметна и вызывала глухое раздражение. Конкуренты, кругом конкуренты, но эти, мелкие, раздражающие, словно мошкара или комары, и столь же неважные. Они не имели значения, пока был основной конкурент, с большой буквы «К», тот, что был по ту сторону. Я видел его, я чувствовал, как граница становится все тоньше и тоньше, как мелкие конкурентишки помогают, как остается совсем чуть-чуть поднажать, и она лопнет, словно мыльный пузырь на воздухе. А я доберусь таки до конкурента, который ворует мою силу, вцеплюсь ему в глотку, и отниму мою силу обратно. Сколько прошло, неважно, сколько-то, главное, что граница лопнула. Граница лопнула, и я ворвался в антимир, который тут же попытался провзаимодействовать со мной до аннигиляции. Но куда ему, я ломанулся сразу к конкуренту, а вместе со мной ломанулась и вся туча мошкары, тут же принявшись кусать и жалить моего конкурента, отвлекая его от меня, позволяя мне впиться в него, вцепиться и начать тянуть на себя мою силу, которую он бесчестно у меня украл из-под носа, трусливо прячась за границей. А тут еще появился враг конкурента. Кажется, Бэтмен называл его монитором, кратко вводя меня в ситуацию, пока мы шли к катеру по станции. И это был действительно очень краткий инструктаж, всего пара фраз, которые полностью расписали для меня картину происходящего. Чтобы так инструктировать, надо талант иметь, а еще опыт, большой педагогический опыт. ХМ, может, его похитить потом и заставить учителем в нашей школе работать? Нет, не получится. Сбежит ведь, спаяет из будильника, радиоприемника и кофеварки с микроволновкой большой адронный коллайдер, и сбежит. Хотя, предложить на добровольной основе можно. Мало ли, вдруг его уже задолбало быть плейбоем-мультимиллиардером-супергероем? Не, ну всякое же в жизни бывает. Враг конкурента того чем-то ударил. Кажется, очередной мошкой, умудрившись запулить ей конкуренту точно в глаз, а потом кулаком. Никакого искусства в этом ударе не было. Мужики в пивном баре бьют и то четче профессиональнее. Тупой колхозный замах. Но оно и по-колхозному. Если попасть, напас получается не слабый. Вот он и получился. Антимонитор пошатнулся в пустоте, но не потерялся и тут же вмазал в ответ. И тоже попал. Монитору прилетело мощнее. Его даже отбросило. Но мошки не дали развить успех. Их укусы были, хоть и слабы, но их было много. Они налетали буквально отовсюду. И жалили, жалили, жалили, заставляя на них отвлекаться и раздраженно отмахиваться. Я не жалил. Я тянул. Тянул и тянул силу из окружающего пространства, из конкурента меня чуть-чуть не разрывало этой силой, как лягушку, присосавшуюся к пожарному гидранту, у которого открыли на полную кран, но чуть-чуть не считается. И я выдерживал этот напор, трещал, но выдерживал. И мне хотелось еще, мне плевать было, что там происходит вокруг, кто там кого бьет, от кого отхватывает. Я тянул и прорывался глубже, глубже к телу, дезинтегрируя броню, которая мне мешала, разрывая ее пальцами, отламывая куски зубами, расплавляя и размягчая ее тепловыми лучами из глаз. И с каждым субъективным мгновением я становился сильнее. Броня поддавалась проще, Куски отламывались быстрее и больше, а поток энергии, которую я поглощал, все увеличивался и увеличивался. Конкурент слабел, ярился, бил по врагу чаще, отмахивался от мошек активнее, хотел выдрать меня из своего тела, до которого я таки уже добрался и уже рвал его плоть. Но ему все время кто-то мешал, отвлекал, сбивал, а я тянул. Весь мир сузился для меня до одной вот этой вот задачи – тянуть. Но одновременно с этим, расширился невероятно. Все мои чувства расширились невероятно, область моего восприятия расширялась и расширялась. Я ощущал такое, о чем даже подумать раньше не мог. Я ощущал время, пространство, гравитацию, вращение планет, звезд, галактик. Я чувствовал всю границу между миром и антимиром, и тянул силу с нее всей, не только с конкурента. Миры, между прочим, такие остановились. Они больше не аннигилировали. Силы от границы шло все меньше, и меня это злило. Я хотел еще. Оставался пока только один источник, из которого все еще бил изобильный поток энергии, конкурент. В нем было много энергии, очень много энергии, гораздо больше, чем в границе. Хотя, ну да, Бэтмен же говорил, что это уже не первый уничтоженный антимонитором мир, энергию уничтожения которого он впитал, моей энергии, которую он бесчестно у меня своровал, присвоив себе, которую я теперь отберу у него. И я тянул, тянул и тянул. При этом, давно уже пробрался под доспех, внутрь его тела и рвал его изнутри, заставляя отдавать мне силу быстрее и быстрее. Какой же это был кайф! Вот только, в какой-то момент, поток энергии превратился во взрыв, что на миг ослепил меня. Когда я проморгался, то с бесконечной обидой на вселенскую несправедливость, осознал, что антимонитор исчез, умер, был убит. Его убил тот серокожий бракованный клон, который меня сюда мобилизировал, или мобилизовал. Он коварно вдарил в голову отвлекшегося и ослабевшего конкурента, выброшенного, кстати, монитором в процессе драки, боем это не назовешь, безыскусная, тупая колхозная драка, в наш мир своим копьем. И, что интересно, его копье пробило защиту антимонитора, пробило его череп и втянуло в себя немаленькую часть его силы. Сила кончилась, а я хотел еще, мне было мало. И тогда я схватил своим телекинезом мир и сам двинул его навстречу антимиру, снова заставляя их аннигилировать, выделяя так желаемую мной силу. И тут, как только я вновь поймал поток, меня атаковали. Меня атаковал монитор. Мошки кричали мне, чтобы я остановился. Это меня разозлило. Я увернулся от удара монитора, схватил продолжавшее висеть в воздухе копье, беспечно отпущенное серокожим, и в пару быстрых мощных движений насадил монитора на это копье. Какой же сладкий поток энергии мгновенно хлынул в меня по копью и по рукам, да и из окружающего пространства. Монитор перестал существовать за пару мгновений, а на меня напали мошки. С ними было не так кайфово, как с конкурентом, но, зато, гораздо интереснее. Их можно было бить, уворачиваться от них, использовать приемы боевых искусств, так как они были моего размера, и это мне нравилось. Вот только, к сожалению, они слишком быстро кончились. Я раскидал их, повырубав субъективные мгновения. Остался лишь серокожий. Он хихикал. Увидев это, я даже остановился, впав в некий ступор. «Дунь, парень, расслабься», — послышался рядом добрый голос, а в руку мне вложили косяк, который я автоматически поднес ко рту и затянулся. Глава 23. Я медленно шел к нашему слонайдому, медленно и пошатываясь. Над головой было небо полное звезд. Который был час, не знаю. Мои часы сгорели в битве. На мне был только плащ. Красный плащ с большим желтым символом Домаилов, в который я кутался, пряча свою наготу. Помнится, этот плащ содрал с какого-то из стандартных суперменов Бизара, чтобы я мог прикрыться и не смущать их своим голым видом. В руке моей, свободной от краев плаща, был зажат окурок косяка, к которому я время от времени прикладывался, тщетно пытаясь втянуть в себя еще немного благостного дыма. Косяк давно уже потух, дыма не было, но мне не хватало сил, чтобы это осознать, ни физических, ни ментальных, ни моральных, ни душевных. Я был выжат, словно половинка лимона, которую измочалили на соковыжималке для стакана свежего лимонада. Мой мутный взгляд с трудом удерживался на цели моего движения, на двери дома. Время от времени он терял фокусировку, и тогда меня заносило. Приходилось останавливаться, снова искать цель, корректировать траекторию и возвращаться на курс. До двери я так и не дошел, сломавшись на ступеньках веранды. Споткнулся и с грохотом упал, скатившись по ним до самой земли. Там, на вытоптанной земле, я и затих на спине, лицом к небу. Поднял руку с окурком косяка, перевел взгляд на него, сфокусировался. Понял, наконец, что дыма нет, потому, что он не горит. Взглядом подкурил его, после чего, с наслаждением затянулся душистым дымом. Именно в таком вот положении меня и нашла, выбежавшая на шум падения Лана, голым, в частично сползшем с меня красном плаще, курящим и улыбающимся, глядя на звезды. «Кларк», — рассеянно опустила она руки, рассматривая это явление народу. «Ты пьян?» «Нет», — ответил я и вновь затянулся, потом выпустил дым, не меняя положения. Лана принюхалась. «Это что, марихуана?» Расширились ее глаза. «Ты обкуренный, всрань», — подтвердил я и снова поднял руку с косяком. Лана подбежала и схватила меня за эту руку. Автоматически отметил, что на ее браслете светилась сотня. «Это что, красный криптонит?» «Ты снова надел кольцо». Я глянул на названный предмет. «ХМ, надо же, уцелело», — удивился я. Не замечая усилий Ланы, легко донес руку с окурком до рта и снова затянулся. К сожалению, в последний раз, так как Лана тут же вырвала окурок у меня изо рта, бросила его на землю и растоптала. Затем, пользуясь моим замешательством, содрала криптонитовое кольцо с пальца, а меня подняла на ноги и потащила, повела в дом. Она тормошила меня, что-то спрашивала. Кажется, даже ругала и выговаривала мне, а я тащился ей в состоянии овоща. Уже ни на что не реагировал. В конце концов, Лана заставила меня принять душ, зайдя туда вместе со мной, так как сам бы, один, я бы просто завис там под струями воды в созерцательно-медитативном трансе, а чистого уже уложила спать. Утром, в школу она уехала одна, не стала меня будить. Проснувшись, я выполз из дома, таща с собой кресло. Поставил его на солнечном месте и завалился в него. На мне были только шорты и очень темные очки. Я полулежал, расплывшись медузой по креслу. Прихлебывал из большого графина холодную воду с лимонным соком. И ни о чем не думал. Вроде бы приходила мама. Я, вроде бы, ее успокоил. Сказал, что просто устал. А так, да, вселенную спасли. Все хорошо. Оказывается, Бизара приходил сначала к ней, и она худо-бедно в курсе произошедшего. Точнее, не произошедшего, а грозившей миру беды. Я сидел, в голове было пусто до звона, а на душе – муторно. «Здравствуй, Кларк», — упала мне на лицо тень подошедшего человека. Я заставил себя открыть глаза. Передо мной стоял Пирс. ХМ, вот уж кого я меньше всего ожидал увидеть. Он, кстати, был прямо вылитый супермен из мира Бизара. Единственно, у последнего прическа другая. «Здравствуйте, мистер Пирс», — вяло отозвался я и заглянул в почти опустевший графин. «Чем обязан визиту?» «Ты не пришел в школу». Мистер Рейнольдс обеспокоился и попросил меня узнать, что случилось. «Лана сказала, что ты приболел». «Это ты-то?» — ухмыльнулся он. «Так в чем дело, Кент?» «Депрессия и абстинентный синдром», — вяло ответил я, приспустив очки и открывая его взгляду свои нездоровые покрасневшие и мутные глаза. «Абстинентный синдром?» — взлетели его брови. «Ты пил алкоголь, наркотики?» — поправил его я. «Наркотики?» — еще сильнее выросло его удивление. Затем он нахмурился. «Та метеоритная дрянь?» «Нет», — поморщился я. «Марихуана. Меня накурил сверхсильный растаман-пришелец, чтобы я перестал уничтожать вселенную. Бред, правда?» «Ну, галлюцинации бывают и еще причудливее», — пожал плечами Пирс. «Если бы», — тяжело вздохнул я, — «если бы галлюцинации», — произнес и замолчал. Вновь вспомнилось то ощущение, когда в меня вливалась сила, те чувства, что я испытывал, двигая миры усилием мысли. Мне было мучительно стыдно за себя, за то, что я делал, за то, что хотел сделать, и мучительно тоскливо от того, насколько тоненький и слабенький ручеек энергии тек сейчас в меня от солнца. Жалкие несравнимые крохи, практически незаметные на фоне того, что было вчера. Я чувствовал себя пересохшим водохранилищем, в которое льется струйка, справляющего нужду ребенка. «Но теперь ты в порядке?» «Нет, я не в порядке», — мистер Пирс ответил и посмотрел ему прямо в глаза. «Меня тошнит от себя самого, но мне хочется снова это испытать. Это нормальная реакция на наркотики, Кларк, ломка. Именно из-за нее и становятся наркоманами. Борись с этим. Я не марихуану хочу. Мне хочется уничтожить мир. А ты можешь?» — с какой-то непонятной интонацией спросил Пирс. «Может быть, конечно, мне это просто показалось, но вроде бы я услышал в его голосе надежду, хотя, не до анализа мне было в тот момент. Я мучительно горел от стыда и боролся с собственными желаниями. Могу, Всего-то надо, для разгона, сожрать пару звезд, потом сжать одну из галактик, дождаться ее взрыва, впитать выделившуюся энергию, попытаться двинуть мир на антимир. Если не получится, то повторить итерацию с галактикой столько раз, сколько потребуется, чтобы получилось. Потом будет быстрее. Мир за миром, потом по несколько миров, потом мультивселенную с антимультивселенной, сам собой рождался четкий и, главное, рабочий план уничтожения мультивселенной, от простоты и выполнимости которого, бросало в дрожь. Надо будет, правда, где-то после итерации с галактикой, пробежаться по основным мирам и поотрывать головы своим копиям, которые могут влезть в процесс на последующих шагах. Но это несложно, если поодиночке давить. Даже Расту, он, блин, самый опасный. Первым его, потом Бэтмена и Брюса. Я замолчал, оборвав самого себя. Боже, о чем я думаю, простонал, приложив к колбу бок своего графина. Боже, я что, реально строю план уничтожения Вселенной? Какой кошмар. И что же, вот так просто. Сожрать звезду, вскинул брови Пирс. А чего там сложного? Поморщился я. Распечатать катер быца, долететь, да вмазаться прямо в нее с разгона. А дальше, дело техники, как мороженку слизнуть. И что тебе для этого нужно? Уточнил он. С катушек слететь, поставил графин на землю и, согнувшись, стал массировать виски. Шутки в сторону, Кент, с некоторой фальшивой бравурностью сменил тон на серьезный Пирс. Употребление наркотиков несовершеннолетним, знаешь ли, преступление. И вопиющий случай, о котором я обязан буду доложить директору, а он, вписать в твое личное дело. Не говоря уж о шерифе. Мистер Пирс, вы же понимаете, что это будет пустой тратой вашего времени. Не переставая массировать виски, сказал я, все ненужные записи, даже, если они вообще появятся, просто исчезнут. А дядя с Ривнальдсом закроют глаза на такую мелочь, мы ж в Смолвиле, не забыли, мистер Многоразовый, такое сложно забыть, поморщился он. Вот и не грузите меня ерундой. Завтра, к утру, я должен буду оклематься, даже, сегодня к вечеру. Так что, на уроках буду присутствовать. Домашнее задание мне принесет сегодня Лана. Директор поручил вам меня навестить, вы навестили. Что-то еще, что мне передать директору? Хмыкнул Пирс. Да, что нужным сочтете, то и передавайте. Вернулся в свое полулежачее состояние я. Вы, взрослый человек, вам виднее, что рассказать об обкурившемся подростке директору его школы. Например, что тебя накурил суперсильный пришелец, чтобы ты не разрушил мир. Ухмыльнулась эта моя подросшая копия. Если хотите насладиться концертом неверия и сомнений в вашем душевном здоровье, то можете и так. Потерял окончательно интерес к разговору я. Не задерживаю вас, мистер Пирс. Это довольно невежливо, Кент. Не находишь? Мне простительно. У меня похмелье и ломка. И это я вас еще с мату не послал. А к тому все ближе подходит. Хорошо, не стану дожидаться момента, когда ты перейдешь к открытым оскорблениям и рукоприкладству. Ухожу. И ушел. И это было хорошо. Видеть мне никого не хотелось. Глава 24. Диванчик был на удивление удобный. Не слишком мягкий, не слишком жесткий, а такой, знаете ли, в самый раз. Единственное, был он слегка маловат для моих габаритов. Все же, почти 2 метра, далеко не средний рост для американца. Хотя, если подумать, то и вообще для землянина. Вытянуться на этом диване у меня бы не получилось. Зато сидеть было очень даже комфортно. Хотя, как же иначе? Неудобный диван в кабинете практикующего психотерапевта – нонсенс. Или показатель непрофессионализма. Здесь не было ни первого варианта, ни второго, надеюсь. Итак, Кларк, что тебя беспокоит? Спросила женщина немного за 30, одетая скромно и невызывающе, с собранными сзади в короткий хвост светло-русыми волосами и маленькой родинкой, расположенной немного ниже тонких губ. Меня, боже, это трудно. Поднял лицо вверх и глубоко втянул в себя воздух я. Потом наклонился и уперся локтями в свои колени. Одна моя нога непроизвольно мелко дергалась вверх-вниз, поднимаясь и опускаясь на носке. В левой руке лежал кусок стали, бывший раньше шариком от подшипника трактора, который я судорожно мял. От этого воздействия он разогревался и уже начинал вишневить, выползая между фалангами пальцев, словно лизун или слайм. Знаете, Линда, это первый подобный опыт для меня. Никогда не обращался к психологам и мозгоправам там, где я жил раньше, такое было не принято. Считалось признаком слабости и совершенно однозначно расценивалось социумом, как признание в психической неполноценности. Почему же тогда вы здесь, Кларк, поддержал разговор женщина, внимательно и участливо глядя на меня, что изменилось? Боже, все же вы, психологи, умеете расположить к себе людей. Тряхнул головой я и переложил разогретую размягченную массу металла из левой руки в правую, которой продолжил ее мять. Почему пришел? Потому, что у меня проблемы, очень-очень серьезные проблемы вот тут, постучал освободившейся рукой по своему лбу, и я понимаю, что не могу с ними справиться самостоятельно. А что делает взрослый человек, когда у него появляются проблемы, с которыми он не в состоянии справиться самостоятельно? Он задвигает свое эго и комплексы поглубже и обращается за помощью к профессионалу. Что ж, мне лестна такая оценка, Кларк. Приятно, когда тебя считают профессионалом. Я так понимаю, что именно ко мне вы пришли не по объявлению? Естественно, нет, нервно дернул головой я. Вас мне порекомендовал мистер Рейнольдс, директор моей школы. Сказал, что, в свое время, вы ему очень сильно помогли, когда у него самого были проблемы из-за краха карьеры. Рейнольдс, вскинула брови Линда. Я слышала, что он недавно получил место директора школы где-то в Канзасе. Так и есть, кивнул я. Канзас и Лос-Анджелес, это же практически противоположные концы Америки. Очень далеко, Кларк. Вы уверены, что вам будет удобно посещать мои сеансы? Возможно, будет лучше, если я порекомендую вам специалиста поближе к дому. Далеко, это от земли до туманности треугольника. Линда, поморщился я, снова начав нервно дергать коленом и судорожно мять шарик. Точнее, первоначально это были два больших шарика от тракторного подшипника, которые я крутил в руке, дабы немного успокоиться, сосредоточившись на этом процессе. Но, в какой-то момент, все сосредоточение пошло погулять, и я их сжал. И от двух шариков осталась одна лепешка, которая дальше превратилась в бесформенную пластичную массу. Пластичность, правда, была очень относительной, точнее, переменной. От того, что я продолжал эту массу мять, она продолжала греться, и ее температура все ближе подходила к температуре плавления стали. Соответственно, масса становилась все мягче и мягче, что тоже меня раздражало. Меня вообще, все, в последние дни, раздражало и бесило. И, если я с этим не справлюсь, то дни действительно станут последними для этой вселенной. А от Смолвиля до Лос-Анджелеса, через губу переплюнуть. Так что, можете не задумываться о моем удобстве. Меня волнует только конфиденциальность, а, боже, да меня уже ничего не волнует. У меня проблемы, Линда, реальные проблемы. Так поделись ими, Кларк, чуть подняла перед собой руки ладонями вверх она. Ничего, что я так обращаюсь. Да пофиг, дернул щекой и глазом одновременно я. Так в чем же твоя проблема, Кларк? Я наркоман, и у меня ломка. Наркотики, это не совсем мой профиль, Кларк. Возможно, тебе будет лучше обратиться к наркологу. Он сможет подобрать препараты, облегчающие синдром отмены. Мне не помогут препараты. Чуть повысил голос я, снова начиная заводиться, и сжал кулак, выдавив из него практически весь металл, который уже сиял ярким белым светом, от него расходились в стороны волны вполне ощутимого жара и заметно тянуло горелым. Металл, выползший снизу кулака, упал на пол, тут же ковер вокруг него задымился, а после и вспыхнул. Я чертыхнулся и задавил ногой возгорание, словно тушил окурок, не самый умный поступок с моей стороны. Раскаленный металл прожег и подошву ботинка, и напольное покрытие под ковром. Огонь, правда, потух. Я снова ругнулся, нервно дунул на оставшуюся массу в своей руке, задействовав ледяное дыхание. Металл мгновенно остыл и растрескался. Я со стуком опустил обледеневшую железку на ближайшую тумбочку, затем вошел в контроль с ускорением и распечатал нанесенные моей неосторожностью повреждения пола с ковром, возвращая им первозданный вид. Ковру и полу, а не повреждениям. «Извините, вернувшись в нормальный временный поток», — сказал я, — «нервы сдают, если честно, то я уже на пределе». Линда с силой потер лицо и откинулся на спинку дивана я. Спинка была коротковата, так что, получилось, что на стену, к которой был прислонен этот диван. «Ничего, Кларк», — преодолевая шоковое состояние, — ответила Линда. «Продолжай, прошу тебя. У меня ломка с неделю назад». Я поучаствовал в спасении одной из параллельных вселенных. Там мир аннигилировал с антимиром. Мы, с кучей альтернативных двойников, пытались остановить процесс, и я хватанул слишком много выделившейся энергии, и мне сорвало крышу. Реально сорвало. Я атаковал своих двойников из разных вселенных, сожрал трансцендентное околобожественное существо два существа, ускорил процесс аннигиляции вселенных, слава Творцу, меня смогли остановить, накурив и успокоив. Из энергии гибели двух сверхсуществ и четырех миров, мы слепили новую вселенную. Хиппи-энд, все счастливы, все хорошо, все разбежались по своим мирам, вот только, я хочу еще, меня ломает, я снова хочу почувствовать это ощущение наполненности, всемогущества, это восприятие мира вокруг, когда ты понимаешь, как он устроен, когда легкого мысленного усилия достаточно для создания или разрушения целой планеты, да что там планеты, галактики. Я говорил, выливал свои мысли, вываливал эмоции на психолога, и, честно говоря, было плевать, верит она мне или нет, но, лучше бы, конечно, верила, или нет. Кларк, а что конкретно вы употребляли в тот момент, осторожно уточнила Линда. Марихуану, вроде бы, пожал плечами я, не отнимая рук от лица. Какой-то особенно забористый сорт, на земле такого нет. Раста Супер с собой притащил из своего мира. Марихуана, уверен, удивилась Линда. То, что ты описываешь, больше на эффект гашиша похоже, или ЛСД. Ты думаешь, что это были просто галлюцинации? Поднял голову я. Или это способ лечения? Способ лечения, да, возбужденно торопливо начал говорить я. Вы гений, Линда. Надо просто убедить себя, что ничего на самом деле не было, что все это лишь наркотическая галлюцинация. Стой, Кларк, вскинула в восстанавливающем жесте руку Линда. Не торопись, задвигание проблемы в подсознание не есть ее решение, это только усугубляет ее. Задача терапии как раз и состоит в том, чтобы вытащить проблему на свет и сознательно решить ее. То есть вы верите в тот сумбур, который я тут вывалил? Замер я, удивленно глядя на женщину. Не важно, во что верю я. Важно, что ты сам в это веришь. Более того, для тебя это явно является самой, что ни на есть реальной реальностью. И это главное. Я готова работать с твоими аллегориями. Аллегориями? Нахмурился я. Вот ты кто по профессии? Кларк, фермер, ну и немножко программист. Вот в программировании, ведь вы пользуетесь некими словесными конструкциями для описания того, что делает непосредственно компьютер. Вот и наше сознание, для хоть какой-то интерпретации того, что в нем происходит, может создавать подобные аллегории, которые, подчас, приобретают для него же статус альтернативной реальности. Это вы меня сейчас к шизикам начинаете причислять? Задумался я. Расщепление личности, создание альтернативной реальности. Я тебя обидела? Да нет, пожал плечами. Мне уже все равно. Шизик, параноик, биполярщик. Я на краю, и вот-вот уже готов сорваться с этого края. А еще, уже без даже намека на улыбку, сказала Линда. Вид раскаленного куска металла в руках без перчаток или иной термозащиты, как бы намекает и наводит на странные подозрения. А как вам было бы удобнее работать, оперируя аллегориями или получив наглядные доказательства реальности моих галлюцинаций? Знаешь, Кларк, давай аллегории пока останутся аллегориями. Ведь, если ты докажешь мне реальность угрозы, то нервничать и истерить начну уже я. Ведь для того, чтобы тебе почувствовать снова свое всемогущество, тебе нужно впитать энергию аннигиляции целого мира. А я ведь в нем живу, и его аннигиляция явно не пойдет на пользу моему здоровью. Не так ли? Улыбнулась женщина. Бесспорно, кивнул я. Так что, давай попробуем поработать именно через аллегории. Итак, опиши свою проблему подробнее, пожалуйста. Так, как сам ее видишь. Подробнее, снова откинулся на стену я и задумался. Ну, начать с того, что я, реинкарнат или реинкарнатор, как правильно. Возможно, и та, и другая форма слова, подбодрила меня кивком Линда. Другими словами, мой психологический возраст не соответствует реальному, физическому. Насколько сильно, деловито уточнила женщина. Физически, моему телу еще нет 18. Сознание же имеет опыт почти века обычной жизни. Я умер стариком в прошлой жизни. Что ж, хорошо, кивнула Линда. Продолжай, Кларк. Знаете, все думают, что мудрость стариков универсальна, прикрыл глаза я. Что старик, проснувшийся в молодом теле, сможет с полпинка решать проблемы подростка, используя свой вековой опыт. И, наверное, это действительно так. Обычные проблемы молодежи, упирающиеся в недостаток знаний, уверенности и понимания перспективы, решать несложно. Вот только, если бы все было так просто, сам собой вырвался тяжелый вздох. А, разве это не так? Имей, к примеру, я, такой опыт, то не совершила бы тех ошибок, которые сейчас мешают мне спокойно спать по ночам», — подбодрила меня женщина. «Так», — легко согласился я, — «те ошибки, которые мы уже знаем, мы избежать в состоянии. Также способны, применяя иной взгляд на жизнь и перспективу, предсказать еще часть возможных подводных камней. Это так, но все дело в том, что жизнь, она, как вода, заполняет образовавшиеся пустые места. Она, как компьютерная игрушка, повышает сложность. Что ты имеешь в виду, Кларк? Возьму конкретный свой пример. Я умер стариком и помню свою прежнюю жизнь, в которой, благодаря усилиям родителей, учителей, друзей, тренеров, наставников, я ни разу не прикоснулся к сигарете, не пил, даже не смотрел в сторону наркотиков и слишком доступных женщин. Имел крепкую семью, интересную необременительную работу, хобби, бытовые проблемы. Хорошую жизнь прожил, дай бог каждому такую. И вот, я просыпаюсь в теле подростка, имеющего силы, способности, возможности, могущие влиять на состояние вещей на целой планете. Улавливаете разницу в уровнях сложности и степени ответственности? Хм, пожалуй, начинаю. Правда, мне как-то трудно представить подобный масштаб возможностей. А уж, насколько мне трудно. Само собой вырвалось у меня. Возьмем пока что только один параметр, наименее фантастичный. Деньги. Давай, кивнула Линда. В прошлой жизни у меня было все, что нужно для относительного комфорта. Зарплата, квартира, дача, кое-какие накопления на старости на внуков, гробовые. В общем, едва-едва дотягивал до нижней планки среднего класса, ну, или слегка через нее переваливал. Сейчас же только на моем личном банковском счете десятки миллионов долларов, в 17. А еще имеется фонд, всеми активами которого я могу свободно распоряжаться. И фонд этот с капитализацией в 30 миллиардов. Да я даже осознать такие суммы не могу. Для меня они всего лишь длинные цифры на бумаге в банковской выписке или на экране монитора. Вот вы, Линда, вы можете себе представить 1 миллиард долларов? Просто представить. Не как абстрактное число, висящее в воздухе, не как здоровенный куб из пачек наличных 100-долларовых купюр, а как реальную сумму, которой можете распоряжаться так, как вам это заблагорассудится, с которой необходимо платить налоги, которую надо или хранить, или пускать в конкретное дело, которую надо как-то защищать от посягательств других людей, которые тоже хотели бы себе эту сумму, которая, сама по себе, самим своим наличием, уже заставляет вас менять круг общения, уровень жизни, интересы, стиль одежды, стиль поведения, место жительства, класс транспортного средства и так далее, и тому подобное. Можете, пожалуй, затруднюсь ответить, честно сказала женщина, сморщив свой лобик. Знаете, у меня сейчас дикое искушение сделать вам гадость, Линда. Гадость? Какую? За что? За вот этот ваш, затрудняюсь ответить. И какую же? Явственно напряглась она. Очень страшную и жестокую. Взять и подарить вам этот миллиард, а потом посмотреть, что вы с ним будете делать. Стоп, вскинула руки перед собой она. Ты ведь пришел сюда, чтобы решить свою проблему, Кларк, а не создать проблему мне, так ведь? Да. А если ты поддашься этому искушению, то я уже никак не смогу тебе с ней помочь, так как буду вынуждена разбираться с собственными. Ладно, усмехнулся я, сделаю вид, что поверил в вашу рассудительность и мудрость, и не заметил явного скепсиса, того, что вы просто не верите, что у меня есть такие деньги. Скорее, что ты готов с ними расстаться, пожала плечами Линда. Вы меня сейчас провоцируете, прищурился я. Ладно, Кларк, давай не будем отвлекаться, иначе так и не доберемся до сути проблемы. Хорошо, вновь откинул голову назад я. Так вот, в той жизни я отвечал за себя, за свою семью, в какой-то степени за своих учеников. Мои действия или бездействия могли изменить что-то лишь в их жизнях. А здесь я ежедневно вынужден принимать решения, которые влияют минимум на жизни людей моего города, а максимум – всей планеты. Причем, влияют, как действия, так и их отсутствие. И, что влечет последствий больше, я даже не знаю. Это одна сложность. Одна, а есть еще, есть, по-настоящему тяжко вздохнул я. Неподсудность. Неподсудность? Удивилась Линда. Да. Полное отсутствие каких-либо реальных, действующих ограничений, кроме своих собственных, моральных рамок. Серьезно? Ну, мы же сейчас говорим аллегориями, приоткрыл один глаз я. Да, конечно же, продолжай, Кларк. Так вот, неподсудность. Полная. Нет никого и ничего, на этой планете, что могло бы призвать меня к ответу. Закон, плевать на него, я выше закона, его служители не смогут до меня дотянуться при всем их желании. Шантаж, вымогательство, убийство, массовое убийство, геноцид по какому-либо признаку, узурпация политической власти, применение оружия массового поражения, мне все это доступно в любой момент времени, и никто не сможет меня остановить. Это страшно, Линда. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И это про меня. День за днем я чувствую, как мои моральные рамки раздвигаются все дальше и дальше, их четкие грани размываются. ХМ, действительно, уровни сложности этих игр несопоставимы, пометила еще что-то в своем блокноте Линда. Но это проблема, как бы так сказать, хроническая. А есть проблема острая. И я вам ее описал еще в самом начале разговора. Ломка. Однажды почувствовав тот уровень наполненности, который был в момент аннигиляции миров, я уже не могу забыть это ощущение. Не получается. Все, совершенно все кажется мне пресным в сравнении с этим. Вкус пищи, тепло солнца, секс, проблемы с половой жизнью, вскинулась Линда, еще что-то черкнув в своем блокноте. Да, вздохнул я. Половая дисфункция, уточнила она. Нет, моего уровня контроля над организмом вполне хватает для того, чтобы сознательным усилием вызвать и поддерживать необходимое время эрекцию. Психологическая проблема. Не чувствую удовольствия от секса. Момент эякуляции не приносит кайфа хоть сколько-то сравнимого с тем чувством. И это бесит. Меня все бесит, раздражает. Я почти срываюсь. Вы видите, у меня начали дрожать руки. Я дергаюсь, как неврастенник. И, с течением времени, становится только хуже. Я не знаю, что делать, доктор. Глава 25. Все началось в тот день, когда странный серокожий монстр в дорогом белом костюме и шляпе похитил Кларка прямо у нее на глазах. Просто схватил и зашвырнул в открывшийся портал, как котенка беспомощного. Зашвырнул, а после этого открыл другой портал, в который ушел уже сам, совершенно ничего не объяснив. Лана растерялась. Она звонила Лексу, она звонила Брюсу, она пытала Алису, она даже позвонила Диане. Первым прибыл Лютер. Прикатил на своем Порше, превысив все мыслимые и немыслимые ограничения скорости, и ничего не смог Лане подсказать. Через пару минут прилетела, совершенно буквально опустилась с неба в своем странном, слишком открытом для нормального боя доспехе, Диана, и тоже ничем не могла помочь. Новые порталы не открывались, новые незваные гости не появлялись, серокожий гигант не возвращался, бить мечом было совершенно некого. Через час появился и Брюс, он помог пытать Алису. Сумел вытащить из спутниковой системы наблюдения Кларка момент похищения и то, что ему предшествовало. Запись дала зацепку. Марта Кент, мама Кларка. Оказалось, что серокожий сначала посетил ее. Причем, достаточно долго с ней разговаривал. Не теряя времени, все четверо поспешили к Марте, на ферму Кентов. Оказалось, что женщина и сама места себе не находила от беспокойства, ведь серокожий вторженец наплел ей что-то про будущее, параллельные миры, про угрозу мультивселенной и какую-то страшную битву, участвовать в которой он зовет Кларка. Все это никому спокойствия не добавило, учитывая представление об уровне сил Калэла и ту легкость, с которой его закинул в портал похититель. Алиса же четко отвечала, что Кларка на Земле нет, просто нет, нигде. А под самое утро бессонной ночи ожидания Кларк вернулся сам, голый, завернутый в красный плащ с желтым символом, едва передвигающие ноги, воняющий гарью, дымом и накуренный настолько, что умудрился свалиться с лестницы веранды дома, да еще и с красным криптонитом на пальце. Лана сразу же содрала проклятое кольцо и спрятала, не дожидаясь, чтобы кто-то из оставшихся ее поддержать в ожидании Кларка или нового нападения Дианы и Брюса его успел заметить, а после задать неприятные вопросы. Кларк вырубился сразу, как его голова коснулась подушки. Подобного за ним Лана не помнила ни разу. Утром Кларк был хмурым, сумрачным, неразговорчивым и слабым. Он едва ползал и, естественно, объяснять никому ничего не стал. Добрался до кресла-качалки, устроился в нем и молча грелся на солнышке, пока оно не скрылось за горизонтом. Точно так же прошел и следующий день. А на третий Кларк вошел в ускорение и убежал куда-то, снова ничего никому не объяснив. Вернулся поздно, молча залез в кровать и уснул. На четвертый день вроде бы все наладилось. Кларк сбегал на ферму, переделал накопившиеся там дела, вернулся, позавтракал, поехал с Ланой в школу. Вроде бы. Да вот только Лана не была дурой, и слепой не была. Она видела, что Кларк не в порядке, что он только старательно делает вид, что улыбки его насквозь фальшивы, бодрость напускная, а глаза блестят нездорово и лихорадочно, ласки пустые и принуждены. Дальше было лишь хуже. На шестой день Лана застала Кларка сидящим на кухне и гипнотизирующим взглядом тот самый перстень с красным криптонитом. Ну и что, что она этот проклятый перстень спрятала? Как вообще что-то можно спрятать от криптонца, не потерявшего своих сил? На седьмой день он снова исчез, ушел из дома, не сказав ни слова, только в дверях спальни остановился и обернулся, посмотрел на лежащую в постели Лану, потом отвернулся и исчез в своем ускорении. Лана не знала, понял ли Кларк, что она уже не спала в тот момент, да и было ли это важно. Лана вызвала Алису, она запросила у почти искусственного интеллекта местоположение Кларка, которое он не давал указаний скрыть. Оказалось, что Кларк в Лос-Анджелесе. Лана не знала, что делать, но понимала, что ничего не сделать уже просто не сможет. Она позвонила Лексу, дождавшись его, рассказала все, что ее беспокоит. Едва смогла удержаться от слез, и они уже вместе поехали сначала в замок, а после уже на вертолете к аэропорту, а оттуда на частном самолете в Лос-Анджелес. Кларк, ее Кларк сидел прямо на полу, перед большим, расстеленным листом ватмана и размазывал по нему руками пальчиковые детские краски из разных баночек, что стояли батареи рядом с ним. Кларк Кент, сверхумный пришелец, способный рисовать картины с фотографической точностью, микроскопической детализацией и скоростью печатного станка, могущий свой автограф выгравировать на атоме, просто размазывал краски по ватману. Его лицо при этом, его взгляд. Лана отвернулась. Она не могла смотреть на это. «Что вообще происходит, мисс Мартин?» Тем временем спрашивал Лекс женщину, которая, поддавшись настойчивому телефонному требованию, все же вышла из своего кабинета, оставив Кларка сидеть на полу одного. Его было видно в момент, когда дверь открывалась, а после была плотно притворена женщиной за своей спиной. «А вы кто, хотела бы я знать, и по какому праву прерываете сеанс психотерапии?» Очень раздраженно задала встречный вопрос женщина. «Хочу добавить, очень важный и очень трудный для пациента сеанс. Меня зовут Лекс Лютер, и Кларк Кент, мой друг, практически брат. Я очень волнуюсь за него. Он покинул Смолвиль очень внезапно, никого не предупредив. А это Лана Лэнг, его девушка, с которой они помолвлены и еще не женаты только из-за недостаточного для такой процедуры возраста. Если вы не хотите говорить с нами, то через несколько часов я вернусь сюда с его родителями, которым вы не сможете не ответить по всем законам, так как Кларк несовершеннолетний. Вот через эти несколько часов и поговорим, мистер Лютер», — сурово сдвинула брови женщина. «Только с ними, а не с вами. Попрошу вас уйти, немедленно». «Я, немедленно», — настояла она. «Вы мешаете процессу лечения». «Ладно», — прищурился Лекс, — «я уйду. Лана, я за Кентами». «Хорошо, Лекс, я подожду в здании», — кивнула ему девушка, нервно кусающая губу. Лекс кивнул и пошел по коридору к лестнице. «Вас зовут Лана?» — обратилась к ней женщина, которая все так же стояла, подпирая своей спиной дверь кабинета. «Да, мисс Мартин», — повернулась к ней Лэнг. «И вы действительно девушка Кларка?» — Лана кивнула, подтверждая. «Хорошо, Кларк упоминал ваше имя. Что с ним, доктор?» — жалобно спросила Лэнг. «С Кларком все очень плохо, Лана», — вздохнула женщина. «Он на грани нервного срыва, его психика на пределе, и ему требуется серьезное лечение, и я бы рекомендовала стационар». «Стационар?» — в ужасе распахнула глаза девушка. «Все настолько серьезно?» «Более чем», — хмуро кивнула психолог. «Сам он обратился ко мне по рекомендации директора школы, жалуясь на проблемы с наркотиками». «Наркотики? Мисс Мартин, Кларк не восприимчив ни к каким наркотикам. В это трудно поверить, но это так. Это не важно, Лана», — оборвала ее женщина. «Наркотики только повод. На самом деле, у Кларка серьезнейшее нервное истощение, даже расстройство, приступы гнева, немотивированной агрессии, экзистенциальный кризис личности, тяга к саморазрушению и даже мысли о суициде. Наркотики — лишь один из симптомов. Следствие». Лана прижала ладонь ко рту, не позволяя вырваться наружу испуганно отчаянному вскрику. Несколько долгих секунд длилось молчание. «Мисс Мартин, вы ведь ему поможете?» С отчаянием и надеждой шагнула девушка навстречу доктору и даже схватила своими ладонями ее руки. «Поверьте, это очень важно, и не только для меня, для всего мира. Кларк, он очень необычный человек. Если все так, как вы говорите, и он действительно сорвется да еще с агрессией и суицидальными порывами, то это может закончиться жертвами сотнями, тысячами жертв. Так-так-так, девочка, сейчас уже ты мне не нравишься, высвободила свои руки психолог и довольно бесцеремонно оттянула нижнее веко девушки, внимательно вглядываясь в ее обнажившееся глазное яблоко и сеточку красных капилляров на нем. «Сколько дней ты уже нормально не спишь?» «Два, три, неделю», призналась слегка растерявшаяся Лана. «В общем так», постановила доктор Мартин. «У меня есть ключ от соседнего пустого кабинета. Там диван. Сейчас ты пойдешь туда и поспишь. Я дам тебе снотворное. Но, можешь не беспокоиться, я дождусь родителей Кларка и никуда его не отпущу, пока они не прибудут. Я буду говорить с ними о помещении Кларка в клинику на стационарное лечение, а с тобой мы отдельно поговорим позже. У тебя проблем ничуть не меньше, чем у него. Возможно, я даже порекомендую вам общее лечение в одном стационаре. А сейчас иди и выспись, я сейчас принесу снотворное. Не мешай пока Кларку. Ему и так очень тяжело дается даже самое простое и банальное расслабление. Мисс Мартин, вы должны знать, Кларк он слышал сейчас каждое наше слово. Это не повлияет на его состояние? Не повлияет. Я не скрывал от него своих выводов. И он сам уже дал согласие на стационар. Очередь только за его родителями и выбором конкретной клиники. Хорошо, вздохнула Лана, всем своим видом показывая, что хорошо, на самом деле, здесь и рядом не валялось. Глава 26. Белереве, закрытая частная клиника, очень дорогая, но, зато и условия, эксклюзивные. Полнейшая конфиденциальность, это самое первое, что она обещает клиентам, и Лекс подтверждал, свое обещание выполняет. Многие его знакомые, из золотой молодежи и детей важных правительственных чиновников пользовались услугами этой клиники, точнее, их туда принудительно отправляли родители, лечиться от алконаркозависимости, ну и иных специфических проблем. Лекс знал об этом от самих прошедших лечение и не удержавших язык за зубами. Клиника же рекламы себе не делала и клиентов своих не сдавала. Это было правильно. Белереве, как выяснилось, это тебе не советско-российский наркодиспансер с режимом и принудиловкой. Нет, Белереве, это сервис, комфорт и условия пребывания, которые ты обговариваешь сам, заранее, подписывая соответствующий договор на оказание услуг, и получаешь именно то, за что платишь, то есть никаких обязательных процедур и медикаментов, если они не прописаны в договоре. Лечащий врач, тот, у которого ты сам согласен лечиться, даже, если это сторонний специалист, в этой клинике не работающий, любой каприз за ваши деньги. Так что с Линдой Мартин мне прощаться не пришлось, достаточно было просто вписать ее в договор. Ну и с ней самой договориться, конечно. Она же помогала мне правильно подобрать условия лечения. Еще точнее, она полностью разработала программу моей реабилитации в этой клинике. То есть режим дня, занятия, питание, сроки – это самое отсутствие медикаментов и анализов. Тот корпус клиники, в какой я был помещен, находился в настоящем лесу, хвойном, вдали от любых городов. Серьезная вооруженная охрана на единственной дороге, ведущей к корпусу и территории, видеонаблюдение, контроль прилегающей местности, патрулирование периметра. Причем, пост охраны достаточно далеко от самого корпуса, как и периметр, так, что люди в форме и с оружием глаза не мозолили, а охрана и видеонаблюдение не было навязчивым. Все средства связи с большим миром я добровольно сдал Линде перед заселением. Понятно, что меня бы это не остановило, будь решение недобровольным. Распечатать себе устройство для соединения с Алисой – секундное дело, и никакая охрана не засечет. Но, это был бы совершенно невзрослый подход, мешать собственному лечению, особенно, когда сам обратился за помощью, да еще и отвалил за него такие бешеные деньжищи. А деньжищи были действительно бешеные, о 10 миллионах шел разговор. Так что, волевым решением я отказался от связи с внешним миром. Более того, я и свой собственный слух сознательно ограничил пределами немного большими, чем территория клиники. Точно так же, как и зрение. Все виды зрения. Белереве я ложился спать в 10, просыпался в 6 утра, одевался, шел на лужайку рядом с корпусом и начинал двухчасовое занятие йогой с личным инструктором, мистером Нейтли. Затем принимал душ и шел завтракать. После завтрака шел на ту же лужайку, если погода была хорошая, или в специальный класс, где занимался живописью и искусством под руководством личного учителя, миссис Нариш. За 3 часа до обеда заканчивал занятия и шел переодеваться на 2,5-часовую тренировку по китайскому ушу, с личным инструктором, само собой, обед. После обеда 2-часовая медитация на той же лужайке. После медитации йога, ужин, чтение бумажных книг под классическую музыку, вечерний туалет и здоровый сон. Рай, да и только. Никаких фриков, никаких спецслужб, никаких убийств, преступлений, никаких мировых проблем, никаких теневых правительств, интриг, никаких серьезных решений, затрагивающих судьбы и жизни людей. Только я, лес, небо, инструктор, занятия и творчество. Линда действительно знает, с какой стороны браться за лечение. Красивые белые здания, большие окна, мягкий климат, аккуратные газончики, подстриженные кустики, шелест ветра в иголочках высоких хвойных деревьев, ненавязчивый бытовой сервис, не лезущие сообщениями и разговорами соседи, красивые люди в обслуживающем персонале, белые удобные одежды постояльцев, больше похожие на качественные китайские ифу, чем больничные пижамы, не менее приятная глазу форма персонала мягкого серого цвета, вкусная еда, удобная кровать, чистые номера. Правда, в конце первой недели пребывания в этом пансионате, с разрешения Линды, я сделал перерыв в своем лечении. У Ликса состоялась свадьба, и я был у него шафером. Неделя в лесу дала свои положительные результаты. Я смог не испортить людям праздника, вел себя вежливо, спокойно, всем улыбался, даже сказал все положенные речи, поздравления, оттанцевал обязательную программу с Ланой. Лана, ей, все же, стационар не потребовался. С ней Линда ограничилась обычными сеансами по 2 часа в неделю. Мне Линда не стала рассказывать о проблемах Ланы, заметив, что это не мое дело. Настаивать и подслушивать я не пытался, тут со своей бы головой разобраться. Итак, свадьба Ликса, 2-я уже на моей памяти. Невеста, доктор Хелен Брайс, ну, тут ничего неожиданного, у них давно уже шло к свадьбе. Это не прошлый молниеносный роман с Дезире, которая свалилась буквально, как снег на голову. Тут все происходило более традиционно, у всего смолвия на глазах. Церемония и празднество прошли на высшем уровне. И, когда я говорю о высшем уровне, я имею в виду именно это. Своим присутствием мероприятие почтили лично Трэвис и Вандал. Куда уж еще выше-то, ну и Брюс тоже был, в компании с Дианой. Течение запланированных мероприятий нарушено не было, и это радует. Иначе бы с моим-то погранично-неврастеническим состоянием, не знаю даже, во что все могло бы вылиться. Но, слава Творцу, проверить на практике не пришлось. И Свиджа, и Трависа я честно предупредил, что до самого начала нового учебного года буду недоступен. И тревожить меня не надо, ибо опасно для жизни и здоровья потревожившего. Брюс и Диана уже и так знали, что меня кладут на стационар в психушку, так что им ничего отдельно пояснять не пришлось. Понимали чай, что собой представляет Эл с нервным срывом. Лекс получил от меня в подарок часы. Нет, ну а что еще можно подарить человеку, у которого в распоряжении ресурсы целой планеты? Ну не еще один завод же ему дарить, да и сильно заморачиваться, если честно, не было ни сил, ни желания. Так, что часы, точнее, фитнес-браслет. Благо, такие пока еще распространены не были, могло прокатить за диковинку. Ну а то, что у этого браслетика дополнительный функционал слегка необычный, так это не баг, а фича. Что за функционал? Аккумулятор, естественно. Вроде того, что я Лане подарил. Только, с учетом прежнего не самого положительного опыта, подпитку от него я ограничил 1-кой, по шкале Ланиного браслета. Но, зато постоянно, с резким повышением до 10 при стрессе. Но только при стрессе очень сильном, когда пульс и выброс адреналина будут просто зашкаливать. А так, пульсометр, контроль давления, шагомер, уровень кислорода в крови, аудиоплеер, секундомер, таймер, стандартный набор, в общем. Да, кстати, о скрытом функционале самому Ликсу я говорить ничего не стал, а то, хватит с меня и одной наркоманки М2, если самого себя считать. 1-ка, это же не опасно, и даже почти незаметно. Отец, а отца с мамой моих Лекс тоже позвал. Отец подарил ему красивый компас, традиция такая у кентов, чтобы, мол, дорогу к алтарю не потерял. Лекс улыбнулся. Хелен, ей я вообще с подарком заморачиваться не стал, чек с парой миллионов долларов. Не, ну а кто она мне, чтобы я что-то изобретал еще, голову ради нее ломал. Не маленькая, сама посох АХМ, себе чего-нибудь придумает приятное. Не нравится она мне. Еще с того случая, в клинике, не нравится. Больше скажу, раздражает меня она. Неприятен мне такой тип людей. Но не мне с ней жить, Алексу, так что, не мое дело. Но и любить ее меня никто заставить не сможет. Свадьба прошла, ночь слоной прошла, а утром я уже снова был в клинике. И теперь уже до конца лета, в спокойствии, комфорте и без связи с внешним миром. Эх, у всех у нас есть планы, дела, очень важные дела, которые ни на кого нельзя переложить, которые никому нельзя доверить, которые, кроме нас, никто не сможет сделать. Работа, с которой никто, кроме нас, не справится. Корпорация, которая без нашего внимания рассыплется. Дежурства, на которые, кроме нас, некому выйти. Бумаги очень важные, которые, кроме нас, никто не разберет правильно. Встреча, которую никому, кроме нас, нельзя поручить. Совещание, которое нельзя отменить. Событие, на которое нельзя опаздывать. Список можно продолжать бесконечно, и каждый добавит в него что-то свое, ведь такое свое есть у каждого. Но вот, вдруг, внезапно, незапланированно, случается что-то. Болезнь, ранение, травма, несчастный случай, нервный срыв и все. Ты уже не можешь ничего сделать и ни на что повлиять. Ты выкинут на обочину. Ты сошел с дистанции. Все, что было сверхважным, нерешаемым без твоего участия, происходит уже без тебя. И внезапно, совершенно непонятным образом, как-то решается. Хуже, лучше, кое-как, но решается. Другими людьми, без тебя, не все, естественно. Но то, что не решается, не решается. И перестает иметь ту самую пометку «сверхважно». Ведь оно сверхважно было только при наличии тебя, а в твоем отсутствии нет. И ты сидишь на своей больничной койке, смотришь на то, как мир продолжает жить без тебя. На то, как он, гад такой, без тебя, не рушится. Это сильно бьет по мозгам. В первый раз, во второй, тоже, но уже не так, в третий, четвертый, пятый и последующие уже есть опыт, и ты переключаешься в режим больничок уже автоматически, а со временем, у особенно продвинутых, вырабатывается даже принятие этой ситуации, понимание, в этом мире зависит от тебя не все, ты не можешь отвечать за весь мир, как бы ни старался, физически не можешь сделать все сам, настанет момент, и ты заболеешь, и все, что было важным, перестанет таковым быть, так как ты перестанешь иметь возможность как-то влиять на это. Понимание, что нельзя взваливать на себя больше, чем нужно. Я забыл об этом. Забыл, получив тело неуязвимого, не болеющего, непробиваемого криптонца. Забыл. Но мир напомнил. Мир всегда напоминает. Он показал, что, если тело у меня стальное, и может выдержать, что угодно, то вот разум и психика все так же хрупки, как и раньше. Так что, здравствуй, больничный, снова, и, пока не вылечусь, пока моя психика не придет в норму, не окрепнет, мир подождет.